2022 года он стремительно сделался самым известным украинцем после Зеленского. Его известность очень быстро стала всеукраинской, затем общероссийской, а в марте – всемирной. И мало на свете людей, которые с такой великолепной самоуверенностью примерили бы эту всемирную славу. Трудно вспомнить, как я услышал о нем впервые. Но, рекомендуя слушать Арестовича, обычно говорили: «Он точнее всех предсказал захват Крыма в 2014 году и войну в 2022, то и другое за 3 года». Также трудно определить, чем он, собственно, занимался. Формально он был тогда советником президентского офиса, но статус советника в Украине вообще особая тема. На этих должностях пребывают незаменимые люди, занимающиеся всем и сразу. Иногда другой должности у них нет только потому, что публично назвать вслух то, чем они занимаются, как-то неловко. Арестович – главный менеджер по мотивации. Он не утешает, не убаюкивает и вообще не расслабляет слушателя. Его задача – постоянно напоминать людям, за что они сражаются и ради чего терпят. Зачем все это вообще надо Путину и почему сопротивляться всему этому обязана именно Украина. Грубо говоря, он менеджер по картине мира. Такой должности официально нет и быть не может. И потому он советник, теперь уже бывший, но, как говорится, бывших не бывает. Грубо говоря, его задача, как и задача всякого нормального идеолога при власти, заключается в том, чтобы задавать координаты жизни. Пол, потолок, левое, правое. И именно эта работа во время военной турбулентности наиболее востребована. Примечание от издателя. СБУ и ВСУ тихонько хмыкнули. Ответ автора. После ВСУ и СБУ, которым, впрочем, тоже нужна психотерапия. Эту работу нельзя делать показушно, для галочки. Во время войны вообще ничего нельзя делать для отсчета, как это постоянно делается в России. Во время войны важна эффективность, а никого эффективнее смелых и быстрых авантюристов природа не знает. Большинство красных командиров и героев гражданской войны 1917-1922 годов – Котовский, Дундич, Камо, Махно, Чапаев, Фрунзе, Щерс – принадлежали к этому типу. После войны судьбы их были трагичны. В мирное время таких убивали быстрее, чем на фронте. Во времена великих потрясений такие фигуры появляются в публичном поле регулярно. Они универсальны, наслышаны в литературе и социологии, увлекаются математикой, могут починить машину и набить морду, причем никогда не открещиваются от высокого звания авантюристов. Помнится, икона леваков всего мира Че Гевара говорил: «Меня называют авантюристом. Что ж, я таков, но рискую своей шкурой во имя своей правды». Арестович – трикстер для продвинутых. Синтез Остапа Бендера, Шерлока Холмса, Гарри Поттера и немного Зеленского. Арестович – герой нового типа. Подобно персонажу «Интернационала», он был всем. Он родился в Грузии, в Кахетии, 3 августа 1975 года. Отец – офицер, служил в ГДР, впоследствии возглавлял приемную комиссию в Национальной академии обороны в Киеве, мать – бухгалтер, старшая сестра Олеся, ныне нотариус в Киеве, жена Андрея Корничука, экс-сотрудника управделами Верховной Рады и бывшего секретаря делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, старший брат Сергей – бизнесмен. Биография Арестовича известна в основном с его слов и поражает грандиозными крайностями. По разбросу интересов и разнообразию талантов он сравним разве что с другим великим пропагандистом – Александром Невзоровым. И даже интересы у них схожие – биология, конный спорт. Однако мировоззрение Арестовича, в отличие от Невзоровского, отличается последовательностью. Главная разница, собственно, в том, что оно у него есть. Арестович поступил на биофак Киевского университета и бросил его, проучившись год. Пошел актером в театр-студию «Черный квадрат». Получил диплом военного переводчика в Одесском институте сухопутных войск, впоследствии переименованном в военную академию. Академии в постсоветское время плодились повсюду. Служил в Главном управлении разведки и Департаменте стратегических исследований Министерства обороны Украины. Поучаствовал переводчиком в миротворческой миссии на Балканах. Уволился из армии в 2005 году. Объясняет это тем, что руководство страны, Виктор Ющенко, которого привел к власти первый Майдан, стало вмешиваться в работу военных. Снимался в рекламе, сыграл роли второго плана в 17 комедийных фильмах и сериалах. Особенно часто его попрекают женской ролью Люси в фильме 2011 года «Не бойся, я рядом». Арестович не только не открещивается от этой роли, но охотно выкладывает свои фотографии в женском парике. Создал собственную компанию, снимающую кино и рекламные ролики, Aegis Artist Group, Aegis Щит Афины. Выступал как активный противник оранжевой революции, видя в ней триумф идей национализма, которые всегда казались ему провинциальными. В Москве познакомился с Александром Дугиным, главным московским оккультистом, представителем крайне правого консерватизма, и вступил в евразийское движение. В 2008 году разочаровался в нем и стал организовывать оборону Крыма от российского вторжения. Заявил о создании партии «Долой всех», «Этюсих», но она оказалась нежизнеспособной. После 2014 года с начала боевых действий сначала объявил о создании движения «Народный резервист», потом служил разведчиком в 72-й механизированной бригаде, о своих выходах за линию фронта рассказывал скупо, участвовал в работе трехсторонней контактной группы по выработке Минских соглашений, став руководителем президентской администрации, Андрей Ермак сделал его своим советником. Арестович через год уволился, сказав, что его утомила бюрократия. С начала российского вторжения стал главным военным экспертом украинского телевидения, в регулярных телеэфирах с Марком Фейгином давал картину боевых действий, неизменно оптимистичную для Украины. Многие украинцы обоего пола, а также русские либералы, как в России, так и за ее пределами, признаются, что не засыпают без Арестовича. С Марком Фейгином он расстался в июле 2023 года, благородно поблагодарив за сотрудничество. «Почему вы больше с ним не работаете?» «Не буду выносить ссор из избы, но скажу честно, Марку удалось меня удивить. Это непросто». Слухи насчет недовольства Фейгина растущей популярностью Арестовича пересказывать не буду. Раз они не опустились до публичного выяснения отношений, зачем это нам? 14 января 2023 года, комментируя попадание ракеты в жилой дом в Днепре, Арестович сказал, что по одной из версий ракету сбили украинские ПВО. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. После этого Арестович заявил, что никакая ракета ПВО и близко не смогла бы причинить и половины таких разрушений, и объяснил свои первоначальные слова усталостью, комментировал Forbes. Поскольку пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков немедленно использовал ошибку Арестовича, вот, мол, они и сами признают, поднялась волна хейта. Арестович немедленно подал в отставку с поста советника. «Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка значит в отставку», — написал он в Телеграме. Правда, извинялся он без всякого самоуничижения. «Я всегда доверяю своим слушателям и уверен, что разговариваю со взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли. Поэтому я позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определенных их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет высказываемого. Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов. Но именно такой страной Украина будет, хочешь не хочешь, время нервное». С января 2023 года Арестович словно почувствовал себя свободным от обязанности утешать и нашел новую обязанность – критиковать и будоражить. Обстановка тому способствовала, поскольку в прежнем качестве он стал раздражать слишком многих, а чего не можешь преодолеть, то надо возглавить. В своей школе психологического и мировоззренческого тренинга «Айперон», одно из бесчисленных направлений его деятельности, Арестович учит примерно таким вещам. Если на тебя идет девятый вал, его надо оседлать. 3. Вся эта пестрая чехарда биографических данных, не примите за саморекламу, больше всего напоминает мне жизнеописание моего собственного героя, тоже Трикстера. Всякая революция и почти всякая война поднимают на поверхность персонажей этого склада. И Манасевич Мануйлов был из таких, и Малиновский, дурачивший самого Ленина, и Казанова, и Калиостро, и Том Эдвард Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский. Такие люди ярко блещут, внезапно исчезают, потом о них снимают фильмы, потом они, аристократическими стариками с живыми сверкающими глазами, приходят на его премьеру. Смокинг для этой цели им приходится одалживать, потому что в старости они, швырявшиеся когда-то бриллиантами, не каждый день ужинают. «Для начала хочу подчеркнуть», — сказал он скромно, — «что на всем протяжении своей деятельности был связан с борьбой рабочего класса, Исключен из университета в 5-м году за участие в стачке, выслан в Курскую губернию по причине контузии в русско-японской войне, добился разрешения отправиться на лечение за границу. Мать валялась в ногах, целовала жандармские сапоги. Отправился в Турин, где изучал историю и делал исторические разыскания. Там сблизился с гарибальдийцами. Вы знаете гарибальдийцев? Борцы за освобождение итальянского рабочего класса. Спартак, все вот это. Привлек внимание полиции, вынужден был бежать в Россию, здесь сблизился с деятелями большевистского подполья, выполнял их задания в Сербии и Болгарии, вы понимаете? Братушки, браво-ребятушки, все вот это. Но очень секретно. Он поднял палец. Особо. Мне пришлось для конспирации видеться с первым помощником министра иностранных дел Болгарии, самим Маридоновым. Я подготовил потом об этом брошюру, но царское правительство ее не выпустило. И потом, вы понимаете, соображение конспирации. В 17-м году я немедленно на стороне восставшего народа, немедленно, по особому поручению отбываю в Тифлис, контролирую финансовую помощь большевистскому подполью, после этого переведен в Ленинград и здесь по специальному поручению выявляю бывшие элементы, опасные с точки зрения контрреволюции, о чем специально сообщается товарищу Агранову. Таков мой путь, путь горячо сочувствующего, не во всем может быть совершенного, но искренне устремленного. Это Остромов, заглавный герой романа. Ибо таких героев, да и таких романов было много. «Ибикус» Алексея Толстого, где герои по правительскому совпадению зовут Невзоров, Хулио Хуринито Эренбурга, Бенни Крик Бабеля, по справедливому замечанию Марка Липовецкого, Трикстер всегда агент прогресса. Он защитник и носитель иронии и милосердия, по определению Фицджеральда. Его демоническая природа – не более чем ироническая маска, призванная отсеивать дураков, и дураки ненавидят Арестовича страстно, обвиняя его в недооценке украинской культуры и клевете на националистов, с которыми он сам одно время сближался, с Дмитро Корчинским, например, тоже тот еще шутник, активист правого сектора. Некоторые высказывания – на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языков, закрытия исторических ран я смотрю, как солдат на вошь. Прямо сближают его с Невзоровым, который тоже одно время позиционировал себя как русского националиста, друга Проханова и Глазунова. Но если Невзоров свою философскую систему никогда не излагал, а точных военных прогнозов не давал, ограничиваясь хлесткими разоблачениями, Арестович, во-первых, многожды рассказывал о своем мировоззрении, а во-вторых, как минимум трижды дал предельно точные военно-политические предсказания. Первое – в 2003 году предсказал, что Крым будет аннексирован Россией. Второе – в 2008 году предсказал неизбежную русификацию и отпадение, отторжение Донбасса. Третье – в 2019 году предсказал крупномасштабную войну Украины с Россией, и хотя предсказывали ее многие, включая автора этих строк, только Арестович внятно датировал ее концом 2021-го, началом 2022 года. Сам он утверждает, что этот прогноз – трюк нехитрый. У России оставалось сравнительно небольшое окно для ядерного шантажа остального мира, а Путину срочно необходимо придумывать новые приманки взамен угасающего крымского консенсуса. Правда, уже в 2022 году Арестович предсказывал окончание боевых действий летом, ибо российские военные возможности иссякли, а проводить мобилизацию Путин не решается. Боевые действия затихли, но не прекратились. Обе стороны готовятся к наступлению, до иссякания конфликта далеко. У России хватает резервов, у Украины союзников. Заморозить конфликт не получится. Украина всерьез нацелена выдавить агрессора к границам 23 февраля 2022 года. Мирные инициативы блокируются с обеих сторон. Так что может оказаться верен другой прогноз Арестовича. Активизация боевых действий осенью, победа Украины весной. Политически мы уже победили, но точку в войне поставит ЗСУ. Впрочем, планировать свою жизнь более чем на 3 часа в военное время – дурной тон. Мировоззрение Арестовича стоит на 3 китах. Постсоветский модернизм, учение Вернадского о ноосфере, сам он многократно называл себя человеком религиозным и верит в божественный акт творения, и утопия Стругацких. Эта утопия описывает мир будущего как пространство радости и любопытства, то есть как мир, в котором людям важнее работать, чем жить, и где радость познания сильнее радости экспансии. Советский Союз Арестович называет лучшим, что случилось с человечеством в 20 веке, и не потому, что ему нравятся массовые репрессии или имперская идея старшего брата, а потому что все остальное было еще хуже, чем зрелый или поздний СССР. К Зеленскому Арестович абсолютно по-военному лоялен. В августе 2022 года Арестович дал интервью Дмитрию Гордону и сообщил, что если Зеленский, выполняя свое обещание, не пойдет на следующие президентские выборы, он выдвинет свою кандидатуру. Но, повторил он, только при условии, если не перейдет дорогу действующему президенту. Война, конечно, обнуляет предвоенные обещания, но шанс, что Зеленский устанет к 2024 году, есть. Каковы шансы Арестовича? Лично я был бы счастлив видеть его президентом, но почти убежден, что это невозможно. И эта уверенность наполняет меня странной радостью. У Арестовича впереди огромный путь. Власть его нежелательным образом спрямит и наложит на него слишком серьезные обязательства. Собственно, и вся эта книга, по крайней мере в замысле, о том, как Бог заставляет человека играть в божественной драме и выполнять предусмотренные Богом задачи. О совпадении и несовпадении с этой ролью. О том, как человек бессознательно встраивается в уготованную ему нишу, и о том, как зрителю научиться распознавать замысел этой драмы, вычитывать из нее верховную мысль, потому что история – это наглядное выражение божественного замысла о человеке. Другого смысла она не имеет. 4. 12 июля 2023 года, после саммита НАТО, на котором Украина получила значительно меньше, чем хотела, и максимум того, что могла, Арестович опубликовал текст, явно знаменующий новый этап его бурной биографии. «То, что на Западе нынче слабые лидеры, не способные принимать серьезные решения, не отменяет тот простой факт, что мы от этих лидеров зависим чуть более чем полностью. Наша главная ошибка, которая вчера пахнула нам в лицо жаром непоправимости, заключается в том, что мы сделали ставку на политику эмоционального шантажа, политику перформанса, политику мужественных желваков. А надо было... Выбирайте любой момент с 25 февраля 2022 года, с 2019 года, с 2014 года, с 2008 года, с 1991 года, с 1648 года, заниматься политикой улучшения своих партнерских качеств и приобретения реального суверенитета. За историческое время у нас было два таких периода – Мазепа и Скоропадский. Все остальное – былины про героизм, насильно втискиваемые в дорогих партнеров. Героями быть легче, чем заниматься реальным системным строительством. Но любой военный знает, героизм – это следствие провалов. Учитывая наш массовый героизм в течение всей нашей истории, можете оценить количество наших провалов. Естественно, что партнеры, которые содержат нашу экономику, силы обороны и имеют свои цели во внешней политике, слегка удивлены нашей позицией, которая заключается в том, что мы их эмоционально шантажируем и требуем поменять их цели на наши цели – и при этом, на секундочку, тырим деньги их налогоплательщиков, которые они отрывают от своих и отправляют нам. Первое. Американцы не собираются побеждать РФ, чтобы не пошла под Китай окончательно. Второе. Мы требуем победы и развала России за американские деньги. Третье. Мы тырим американские деньги. Американцы требуют, чтобы мы прекратили. Вот схема того, что происходит сейчас в Вильнюсе, и схема того, что происходит с этой войной и вообще со всей нашей внешней политикой. А внешняя политика есть продолжение внутренней. Недаром борьба с коррупцией выставлена первым требованием НАТО Украине. Если бы мы системно поднимали наш реальный суверенитет, прежде всего экономический, то мы бы получали пусть малые, но реальные инструменты воздействия на позицию партнеров, долю самостоятельности в решениях и целях. Но, увы, работает вечное проклятие Украины. Как только Алексей Венедиктов перепостил эту, не побоюсь этого слова, предвыборную программу, Арестовичу предсказуемо начало прилетать, и многие комментарии написаны как минимум не хуже, а под некоторыми просто хочется подписаться. Лёша всю жизнь умел красиво писать то, что ждут от него массы. Писать не делать. Он ничего никогда не делал и никем никогда не был, а только переобувался вовремя. То был убежденный порохобот, то полюбил Зеленского – теперь развернул свою президентскую кампанию. Человек без принципов, как всякий выходец из семьи военного, нарцисс. У него в аккаунте отключены всегда комментарии, принимает только лайки. Он не украинец, ему все равно, перед кем красоваться. Сегодня он влюбляет в себя украинцев, Завтра в Россию подастся и там будет иметь такой же успех». Одни тут же стали писать, что текст Арестовича обжигающий честен и полон искренней боли за Украину. Другие, что он потрясающе фальшив и полон кокетства. Это дежурный упрек любому, кто умеет внятно излагать. И при этом играет на руку России. Последнее совершенно верно, потому что на руку России играет любая радикальная критика Украины, особенно в уничижительном тоне. Но что ж теперь, воды в рот набрать? Как говорится, Путина боятся в сортир не ходить. Если попытаться объективно, без учета сиюминутных быстрых реакций, рассмотреть сказанное, что же, у Арестовича не отнять его главное умение – не отражать, а предугадывать настроение масс и выражать его с замечательной четкостью. Текст ориентирован не столько на украинцев, большинство из них сейчас травмированы войной и не настроены на объективный разговор о будущем, до него дожить надо, сколько на европейцев и американцев. И, разумеется, военная повестка наскучила всему миру. Это еще Украина поразительно долго умудряется благодаря беспрецедентной глупости и зверству российского военного начальства и гражданского вранья удерживать интерес к себе. По невыносимой легкости бытия, смерть Кундеры заставила многих перечитать ее и убедиться в пугающих повторениях, о которых предупреждает первая же страница романа. Все мы помним эту сцену. Как я уже сказал, русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории. В Швейцарию она